Глава 28. Лилия. Несколько недель спустя. «Зачем ты везешь меня в пустыню?» Амар сегодня какой-то задумчивый и загадочный. «Хочу сделать тебе сюрприз», — отвечает шейх. «Нас везет по пустыне и барханам его водитель на джипе. Амар сегодня в джинсах и футболке, без привычной куфи и бишта. На ногах у него удобные легкие кроссовки. Я в белом длинном платье с длинным же рукавом. Я и так изрядно загорела под местным солнышком, купаясь в море, поэтому обгорать в пустыне окончательно мне не хотелось. Волосы мои собраны и спрятаны под мелкую соломенную шляпку, на ногах такие же легкие спортивные тапочки. Мы оба с шейхом сегодня какие-то спортивные. Ситуацию с его разводами мы так и не обсуждали. Несколько недель он не появлялся в студии, лишь изредка звонил, интересуясь, не нужно ли чего мне или моей семье. Я сухо отказывалась. По слухам, он собрал семейный совет с семьями теперь уже бывших жен. На совете родственники приняли его ситуацию, уважили его решение. Говорят, что жены бились в истерике, требуя отменить развод. Но там не так все просто. Слова мужчины о разводе имеют огромное значение и не имеют обратной силы. Так что Амар официально стал на двух жен свободнее, но для меня это не имеет никакого отношения. Он все равно женат, и его жена на большом сроке беременности. А сегодня Амар внезапно объявился, встретил меня у студии с охапкой цветов и сказал, что хочет отвезти меня кое-куда, чтобы сделать сюрприз. За 2 недели его отсутствия я соскучилась по общению с ним и согласилась. «Приехали, снежная лилия». Джип остановился около корзины огромного цветного воздушного шара. «Что это?» Спрыгиваю я с джипа и подхожу поближе к корзине. Шар привязан толстыми канатами кольем, вбитым в песок. Корзина лежит на боку, и на внешней ее стороне навешаны грузы с песком. Под шаром 2 внушительные газовые горелки, ну и огромный разноцветный купол шара, который поддувает насосами, готовый лететь в синеву неба. «Амар?» – замирая от восторга, произношу я. «Я приглашаю тебя на воздушную прогулку над пустыней. Может, над городом пролетим и над морем. Ты согласна?» «Я никогда не летала до этого», – признаюсь ему. «Не боишься высоты?» «Немного, признаюсь я. Со мной тебе нечего бояться», заявляет шейх. Корзина лежит на боку, нам с Амаром помогают войти. Корзину ставят ровно. Мне страшно, сердце мое стучит. Но Амар, кажется, знает, что делать. Пилоты шара помогают ему отвязать канаты от кольев. «Ты сам поведешь? Будешь управлять шаром?» Удивляюсь я, когда понимаю, что с нами никто больше не полетит. «Воздушным шаром не управляют, снежная лилия. Но я уже летал, и не раз, так что не переживай». Улыбается мне шейх. «Интересно, есть ли в этой жизни хоть что-то, чего не умеет шейх?» «Садись и держись за эти веревки», — командует Амар. Сам делает то же самое. Шар медленно взмывает ввысь. Чувство детского неописуемого восторга наполняет меня. Я лечу на воздушном шаре с арабским шейхом, как на ковре-самолете. Это просто оживший волшебный сон. Мы набираем высоту. Теперь можно встать. А можно я лучше посижу? Блею я от страха, посильнее вцепляясь в канатные тросы. Да брось, Лилия, погляди, какая красота. «Где твой мобильный? Давай я тебя сфотографирую». Осторожно, на негнущихся, разъезжающихся ногах я встаю. Мы уже довольно высоко парим над пустыней. Солнце клонится к закату и окрашивает легкие перистые облака на горизонте в цвет персиковой панна-котты. Люди внизу, которые помогли нам с воздушным шаром, кажутся маленькими муравьями. Вдалеке показывается темно-синее море, которое резко контрастирует с красно-оранжевой пустыней. Большое красное солнце стремится окунуться прямо туда, утонуть в бескрайнем океане. С противоположной же стороны показываются небоскребы города, большие закрученные магистрали и маленькие извилистые улочки. «Как красиво!» — с замиранием сердца произношу я. Беру мобильный и начинаю фоткать все подряд. Что не фотографии, то настоящая поздравительная открытка или готовые фотообои для ноутбука. «Вот, а ты боялась!» Шейх подходит совсем рядом. Ставит руку на край корзины и вроде бы невзначай приобнимает меня. «Я хочу сфотографировать нас себе на память». «Хорошо». Я снимаю шляпу, мои длинные белокурые волосы тут же рассыпаются по плечам. Шейх залипает на мои действия на некоторое время, точно загипнотизированный. А потом он достает свой очень дорогой мобильник. Я даже такого никогда в продаже не видела. Видимо, какая-то особо эксклюзивная партия. Шейх наклоняется ко мне, ведь намного выше меня. Теперь наши с ним лица на одном уровне. Оба улыбаемся в кадр. Амар делает несколько снимков, после чего берет мой мобильный, и мы делаем такие же снимки на мой телефон. «Ты такая красивая, снежная лилия!» Амар убирает телефоны и разворачивается ко мне. «Ты самая красивая женщина на свете!» Он наклоняется ближе и вдруг резко подается вперед, пальцами зарывается в мои волосы, отыскивает губами мои губы. Я сначала пробую сопротивляться, но быстро сдаюсь под его нежным, но настойчивым напором. А потом шейх ведь ничего плохого не делает. Просто целует, не позволяя себе большего. Но у меня от этого простого поцелуя голова идет кругом, кости в ногах превращаются в желе, коленки подгибаются, внизу живота становится очень жарко.